Вот поэтому мы и не могли ввести в Польшу войска, чтобы навести порядок. Шаурма закончилась одновременно с неспешным монологом о проблемном вассале. Но так будет не всегда. Товарищи из Политбюро ясно дали понять нынешнему правителю, Эдварду Герику, что в случае допущения кровопролития в будущем церемониться не станут. Кредит полякам выписали. Хрен они его когда отдадут. Грёбаная, беспокойная черная дыра. В повышение закупочных цен откатили, остатки митингующих успокоились, и теперь тамошнее правительство считает убытки и наводит порядок. Хорошо, что в Новый год соцблок войдет без крупных проблем. Это же символично. «В вашей стране во многом приходится сложнее, чем нам», — признал Ким. «Наша страна — это монолит, граждане которого шагают в светлое будущее нога в ногу. Единственная наша боль — это оккупированные капиталистическими марионетками территории, но однажды мы освободим наших братьев. Вам же приходится контролировать непокорных соседей и сражаться с империалистами за влияние в других регионах мира». «Я очень рад, что ты так высоко оцениваешь геополитические успехи нашей страны», — поблагодарил я его. «Но мы не империалисты и к обретению колонии не стремимся. Прогресс во всем мире ускоряется, и вместе с ним выстраивается глобальная экономика. Наши страны под надуманным предлогом обложили санкциями, надеясь с их помощью замедлить наше развитие. Самонадеянные глупцы с той стороны занавеса решили, что это поможет, но в своем расизме упустили важнейшую деталь. Если ряд стран выключить из глобальной экономики, они сформируют собственную глобальную экономику. Все действия, которые СССР за прошедшие 2 года предпринимал на международной арене, направлены именно на это. Будет непросто, но нашим народам к трудностям не привыкать. Через 5-летку перестраивание СССР закончится окончательно, и наша страна станет локомотивом, который рванет вперед. Наши союзники, Корея в их числе, на этом пути станут не нагружающими состав вагонами, но дополнительными локомотивами. Вместе нас ничто не остановит. «А Япония? Это ведь колония США?» Задал Юра самый неудобный из возможных вопросов. «Неужели ты веришь, что этих марионеток можно оторвать от хозяев?» «Япония — самое слабое место во всей схеме», — кивнул я. «Но у нашей страны есть некоторая деформация. У нас мощнейший ВПК, прекрасная научно-промышленная база, но, увы, в гражданском автомобилестроении и кибернетике мы безбожно отстали. Мы позволим японцам сгладить эти проблемы, взяв их технологии и привязав множество их влиятельных корпораций к СССР экономически. Это позволит нам диктовать свою волю. Если не перегибать, эта рыбка уже никогда не соскочит с крючка, ведь наживкой служит Сахалин. 99 лет — огромный срок. И в договоре есть пункты, которые позволят нам, в случае непокорности и пошек, его расторгнуть, оставив себе их заводы, фабрики и технологии в качестве компенсации за предательство. Но это дела далекого будущего и худший из возможных вариантов. Так уж вышло, что европейцы в своей слепоте из всей Азии видят только Японию. Получив в своих экономических зонах присутствие японцев, мы создадим прецедент. С СССР работать выгодно и хорошо. Вслед за японцами потянутся другие, а больше всего капиталистические элиты любят деньги. Пока их народ одурманен пропагандой и не способен на революцию, нам придется работать с этими ублюдками. Когда выгоды от сотрудничества с СССР перевесят таковые от сотрудничества с США, они, не задумываясь, угодят в расставленную нами ловушку. Это будет долгий процесс, но история не любит торопливых. Первые шаги сделаны, и теперь осталось как следует поработать над нашим экономическим контуром, обеспечив народам процветание и вызвав тем самым жгучую зависть у народов по ту сторону занавес. «Я постараюсь внести свой вклад», — пообещал Юра. «Я верю, что он будет огромен», — с улыбкой кивнул я. Лес закончился, и мы выехали на заснеженные, не простаивают, а зимние зреют поля. Пурга мешает любоваться окружающими красотами, жаль. Я обожаю зимние пасторальные пейзажи. Головной Урал посигналил и на обочину свернул груженный сосновыми чурками гужевой транспорт в виде запряженной в сани лошади. Хозяин, в виде одетого в ватник и шапку-ушанку мужика, снял варежки и закурил Беломориного, провожая нас любопытным взглядом. «Товарищ Сергей, не украл ли этот человек древесину у государства?» — заподозрил неладное Юрий. «Конечно нет», — уверенно ответил я. «Этот товарищ едет из лесного хозяйства номер 7», — указал рукой назад и влево. «Любой гражданин может выписать там себе нужное количество дров. Обычно их доставляют грузовым транспортом, но этот человек радуется покупке лошади. Это разрешили совсем недавно. Поэтому даже в метель катается на санях, наслаждаясь заслуженным выходным». «Какой замечательный товарищ!» — умилился Ким. «Все, кроме механизма выдачи дров, в этой истории я придумал, но какая разница? Хочет человек в метель, аки впитавшийся в генетическую память ямщик, в санях гонять? Ради бога! У нас же тут кровавый режим и тоталитаризм!» Вскоре мы въехали в деревню, ничем не отличающуюся от тысяч других русских деревень. Деревянные домики с заснеженными крышами, обнесены штакетником, печные трубы жизнеутверждающие дымят. Что России все эти измы? Русская жизнь, она вне времени и пространства, тянется из глубины веков в далекое будущее, переваривая и мало изменяясь в зависимости от политической и экономической надстройки. Точно так же трубы дымили сотни лет назад и в будущем. А в будущем дымить они перестанут, потому что построим тут ТЭЦ, перестроим дома в кирпичные и протянем центральное отопление, водопровод и канализацию. Но там, куда Сережа пока не затянулся, они дымить продолжат вне зависимости от происходящей в стране перемен. И вообще дым здесь только метафора. А вот здание совхозной администрации новенькое, кирпичное и двухэтажное. ДК строить не понадобилось. Немножко отремонтировали старый, и будет он стоять ближайшие два десятка лет без необходимости капиталить. Отряхнув валенки, корейцы не стали комплексовать и нормально отнеслись к такой обуви. Прошли внутрь, напугав бабушку-вахтера, которая с охами-ахами проводила нас на второй этаж к директору, не забыв по пути сунуть в руки по карамельке. Посмотрев на сунувшего гостиниц за щеку меня, ну какой тут нафиг яд, Кимы последовали моему примеру с явным удовольствием. «Здравствуйте, Федор Егорович!» — поздоровался я с директором. «Здравствуйте!» — оторвавшись от бумаг, через толстые очки, посмотрел на нас упитанный, низкорослый, седой дяденька 61 года от роду. «Не ждали, но очень рады. А кто это с тобой, Сережа?» Пока он выбирался из-за стола и шел к нам, я успел представить гостей. «Ничего себе!» — восхитился директор, пожимая руку Юрия. «От имени совхоза новые методы хозяйствования...» Я же глубоко ироничный, на потешные названия не скуплюсь. «Позвольте вас поприветствовать!» — отвесил кривенький поклон. «Вы, как я понимаю, хозяйство посмотреть?» — переключил внимание на меня. «Ага», — подтвердил я. «Проводите или заняты?» «Не настолько занят, чтоб таким гостям совхоз не показать», — улыбнулся Федор Егорович и достал из шкафа дубленку. Одеваясь, не забыл оставить инструкции бабушке. «Елена Андреевна, вы за старшую. Я вернусь через...» Он вопросительно посмотрел на меня. «Часа полтора», — прикинул я. «Часа полтора», — продублировал он. «Васька, тракторист, прийти должен. Попросите, пожалуйста, подождать». «Все сделаю, Федор Егорович», — пообещала она. С усилением, вернувшись в автобус, мы принялись угощаться пирожками под чай из термоса, и директор начал вещать. «Раньше здесь был колхоз «Дальневосточный пахарь», но теперь мы совхоз, и столпами нашего экономического процветания стали перепелиные птицеводческие хозяйства.